Сива и Световид. Как покровительницы чадо родия, на третий день после рождения ребенка для богини Сивы месили пирог. Назывался он «богач». Через него следовало передать подарки новорожденному – одежду, монеты. Потом глава семейства разламывал пирог над головой ребенка, прося Сиву сделать так, чтобы мальчик или девочка росли крепкими и здоровыми. Вот еще чем заведовала Сива. Лесами, лунным светом, всем, что связано с земледелием и даже заключением браков. Государь Михаил Федорович, старобытные бояре, начну же свой рассказ о Сиве. Древние славяне, поклоняясь лесам, недаром объявили Сиву-кукушку своей матерью. Сохранились воспоминания стариков, которые еще помнили, что Сиву прежде называли лесной матерью. Считалось, что Сива научила людей сеять и жать. Об этом еще будет сказано. В благодарность люди преподносили богине зажаренного до румяной корочки петуха. Золотоволосой и рыжеволосой Сиве был посвящен месяц вересень, время пиров и обильных возлияний. Только представьте себе мирный прекрасный вечер с вином, здравицами, песнями, плясками, всю эту негу, разлитую в самом воздухе, а потом и ночь со струящимся с темного неба ясным лунным светом. В ту давнюю пору у славян свадьбы частенько затягивались далеко за полночь, но вот захмелевшие гости начинали расходиться, жениха и невесту, обсыпав хмелем и зерном, оставляли одних в клете, и тогда в свои права вступала Сива, таинственная покровительница и устроительница всех любовных дел. Сива не требовала кровавых и дорогих жертв. Ее вполне устраивали сыр, молодое вино, хлеб, фрукты. Но милее всего сердцу богини были шерстинки в гребне для вычесывания овец. Зная об этом, славяне использовали такие гребни для смешивания семян при посеве. Тогда урожай обещал быть обильным. Также этот гребень клали в колыбель, чтобы ребенок мог спать спокойно. Острые зубцы гребня, кроме всего прочего, отпугивали злых ведьм вроде Яги и Парваты, которые могли напасть на лежащее в люльке дитя. Глава семейства, расчесывая шерсть, говорил, что позже, после волочения, она превратится в руках богини Сивы в облака, из которых произойдут плодородные дожди. Особые отношения связывали Сиву со Световидом, владыкой Вселенной. Световид очень заботился о своей сестре, особенно после того, как богиня едва не лишилась своих прекрасных волос. Дело было так. Однажды, в знойный полдень, богиня Сива села на лужок под раскидистую сень старой липы, чтобы отдохнуть и немного подкрепиться. В левой руке она держала сочную и спелую гроздь винограда, а в правой — наливное яблоко. Пышные, цвета пылающего золота, волосы богини были распущены по спине и блестели, как звезды в ветреную ночь, как огонь в жаркой печи. Поев фруктов и запив их водой, убаюканная прохладой и легким ветерком, Сива положила прекрасную голову на широкий лист лопуха и уснула. Но злой полевик был уязвлен тем, что обитательница Ирия посмела затмить великолепие подвластных ему земных цветов и трав. Вот он и подкрался к богине и в мгновение ока остриг ей волосы. Однако даже этого злобному духу показалось мало. Полевик изрезал прекрасные одежды Сивы, превратив их в груду лохмотьев. Он уже давно, корча торжественную рожу, исчез, а неведающая о приключившемся с ней несчастье богиня мирно и сладко спала. Но, наконец, она пробудилась и хватилась за голову. Сива горестно вскрикнула, обнаружив, что ее голова стала лысой. Она, конечно, тотчас вскочила и лишилась остатков своей одежды. Напрасно прикрывая прекрасные перси одной рукой, а нежнейшая лона другой, она бросилась к ближайшему ручью. Но чем могло утешить ее отражение в воде? Только повергнуть в еще больший ужас и горе. Горько заплакала Сива от стыда. Она теперь не знала, как вернуться в свой любимый лес без волос. Что скажут ей его обитатели? Какая она теперь им будет лесная мать? Как она сможет кого-то защитить от происков злых упырей, когда она сама не смогла сохранить прекрасные волосы? К тому же, лишенная одежды, она была теперь совершенно беззащитна. Но еще страшнее было подумать о том, каким смехом и презрением встретит ее в белокаменных палатах Ирия. Сива, как наяву, видела крутящихся возле нее балагуров Облупу и Пиная. «Ты блудница! И гола, и лыса!» К счастью, плач Сивы услышал сам Световид. Сев на своего белоснежного коня, он спустился к ней с неба, но не с пустыми руками. Он принес Сиве новые, еще более пышные волосы, золотые, как спелые колосья, светлые и мягкие, как лен, и такие длинные, что они могли служить одеждой. Говорят, подарок Световида так пришелся по душе Сиве, что с тех пор, зная о красоте своего тела, она частенько, словно нарочно, забывала одеться и смело являлась в собрание богов обнаженной. Но никто не мог обвинить богиню в нескромности, ведь ее распущенные новые волосы были лучше даже самого дорогого платья. Ну а поскольку обретение Сивой своих новых волос случилось в самом начале осени, славяне верили, что в ту пору, в месяц Руян, все красные, белые, голубые и желтые звезды выстраиваются, принимая образ прекрасной женщины с длинными, как бы светящимися блеском золота волосами. Но среди них ярче всего горит созвездие Сивы.